Глава 8. О том, как правильно воспользоваться ситуацией. А ситуации бывают разные. Было это, будто в другой жизни и не со мной. Вот так теперь кажется после всего пережитого в Зеленухах. Мне только исполнилось 18 лет. Я готовился к поступлению в академию. Других вариантов родители не рассматривали с самого начала. Естественно, наняли репетиторов. Не то, чтобы я совсем дурак, больше с целью подтянуть до нужного уровня. Да и статус, опять же, у всех есть репетиторы, чем Никоновы хуже. Это, блин, фишка такая, что все было, как положено в обществе. Преподавателем по истории оказалась веселая, симпатичная девушка, не намного старше меня. Ее матери порекомендовали. В нашей семье, ясное дело, с улицы просто так никто появиться не мог бы. Собаки и те бегали по территории с родословной, которую хрен выговоришь. Учительница русского языка, наоборот, была пожилой пенсионеркой тучной наружности и с командирскими манерами генерала или бывшего завуча средней школы. Ростом под 2 метра. Какая-то вся очень большая. Мне она напоминала Хагрида из Гарри Поттера. Даже зачатки бороды имелись. И такие же кустистые брови. В ее присутствии отец вздрагивал и нервно оглядывался. Я слышал, как он жаловался матери по-тихому, что от данной особы у него развиваются детские комплексы. Тоже, естественно, появилась она по рекомендации. Называл я обеих по имени и отчеству на «вы». Занятно, но звали их Еленами. И отчество тоже было одинаковое. Елена Юрьевна – симпатичная историчка. Елена Юрьевна – суровый генерал, по недоразумению оказавшийся в женском теле. Как водится, ничего не предвещало беды. Учитывая мой возраст, гулявшие гормоны и период активного полового взросления, решил я соблазнить Елену Юрьевну, которая занималась со мной историей. Слишком она была клевой, особенно на фоне тех телочек, которые меня окружали. Красивая от природы, умная, интересная. Короче, вообще не мой стандартный вариант. Тем увлекательнее. В общем, положил я на нее глаз. Странно, конечно, что выражение «положить глаз» означает симпатию, а «положить хрен» напротив – полное безразличие. Потому что в моем случае я скорее положил именно то самое место, которое упоминается во втором варианте. Она стала на некоторое время моей сексуальной фантазией. Отказывать я себе ни в чем не привык. И вообще, мне казалось, от такого счастья училка не откажется. Молодой, богатый красавчик, по моему мнению, предел мечтаний любой половозрелой девушки. Тем более, с ее стороны я тоже иногда замечал определенные взгляды и улыбочки. Ну, мне так казалось. При этом сильно заморачиваться не хотел. Не тот вариант. Серьезных намерений не имелось. Чисто для обоюдного удовольствия. Решил, достаточно, если напишу какое-то откровенное сообщение. Недолго думая, состряпал короткий текст и отправил. Содержание выглядело следующим образом. Представляю вашу грудь в эротических мечтах. Как мои руки гладят ее округлости. И все остальные части тела тоже. Возбуждаюсь. А грудь там действительно классная. Была мысль написать более откровенно, но почему-то не рискнул. Хотелось эротики, а не порнографии. Отправил сообщение, не глядя. Телефон отложил в сторону. Подумал, пусть прочтет. Офигеет, созреет. И на занятие уже перейдем к более активной фазе. Однако на следующий день первой должна была прийти Елена Юрьевна, которая занималась русским языком. Она и пришла. Только выглядела при этом очень странно. Имела яркий макияж, от которого завыла и убежала наша собака. А это, на секундочку, здоровый как теленок мастиф. Кроме того, одета была Елена Юрьевна во что-то похожее на вечернее платье с декольте, в котором просматривалась не только вся ее огромная грудь, но и при желании, если заглянуть, я мог бы увидеть пол собственного дома. «Денис, нам надо серьезно поговорить», – заявила она прямо с порога. «Мы встретились в холле на первом этаже. Думаю, что-то странное происходит, но мало ли, женщина в возрасте, может, проблемы какие. Скрена ли ей так выряжаться?» Мы прошли в комнату, я плотно закрыл дверь и уставился на Елену Юрьевну, ожидая продолжения. «Денис, я понимаю, вы привлекательный молодой человек, у вас сейчас переходный возраст, но ваш вчерашний поступок ввел меня в шок. Думаю, вот это номер, как она могла узнать? И главное, с какого перепугу начала мне выкать? День назад я был глупым, ленивым, неучем. А тут вдруг это вы». В голову сразу пришла молодая Елена Юрьевна и мое сообщение. Правда, непонятно, этой Елене откуда знать про ту Елену? Между собой они не общаются, не пересекаются. В принципе, мне было пофиг, но подставлять симпатичную старичку как бы не хотелось. Тем более, обе они пришли по рекомендации знакомых. Если что, информацию быстро донесут родителям. Мне-то опять же ничего не сделают, а вот молодой Елене Юрьевне за посягательство на любимого сыночка прилетит конкретно. Разбираться, кто на кого посягал в реальности, мать, например, не станет. Елена Юрьевна потом ничего и нигде преподавать не сможет. «Не знаю, о чем вы говорите», – твердо решил стоять на своем, представлял себя при этом рыцарем на страже чести дамы. «Отвечаю. Удивительный идиот, конечно». «Ах, оставьте!» Елена Юрьевна выкрикнула это так пафосно и громко, что я реально чуть не оставил. Лужу на том месте, где стоял. От неожиданности. Серьезно. Она просто гаркнула это мне в лицо басом. Голос-то соответствует габаритам. А потом заломила руки. Я именно тогда понял, что значит подобное выражение. «Заломить руки». Мысленно порадовался, что заламывала она свои. Не дай бог мои, это все. Мандец. Ни один хирург потом не исправит. Выглядело, конечно, будто бегемота скрутили судороги. Слишком уж она была большой. И такие жесты с ее стороны быстрее пугали, чем намекали на романтику. А главное, смотрю на этот цирк и хрен пойму, что происходит. «Если имели глупость и дерзость так поступить, то имейте мужество признаться в этом», продолжала голосить Елена Юрьевна, еще больше повергая меня в пучину своего внезапного маразма. «Я уже начал лихорадочно соображать, где и в чем, кроме исторички, мог обосраться, потому что поведение учительницы выглядело так, будто я обосрался в самом прямом смысле и где-то в районе ее квартиры». Уровень возмущения просто зашкаливает. Руки теперь она прижала к груди, сцепив их в замок, который так-то выглядел почти как моя голова. При этом грудь ее очень часто, бурно и активно поднималась и опускалась, выдавая сильное волнение. А учитывая, что странная женщина вдруг вырядилась в платье с глубоким декольте, процесс этот я наблюдал прямо перед своим носом. Соответственно, тоже начал нервничать. И главное, пока вообще не мог понять, что за херня происходит. Несколько месяцев была обычная тетка, а сейчас полный неадекват. Думаю, ну точно узнала про историчку. Вон как ее от возмущения плющит. Естественно, я оставался твердым, как скала, и непоколебим, как сфинкс. Ответил Елене Юрьевне в ее же витиеватой манере, поддерживая тон разговора. Но это, честно говоря, с перепугу меня так пробило. Решительно отказываюсь понимать предмет нашей беседы. «Да? А как изволите объяснить это?» Она протянула мне свой мобильник, и я снова охренел. На экране телефона был знакомый текст. С ужасом прочел вчерашние сообщения про грудь и другие места, которые предназначались совсем другой Елене Юрьевне. У меня во рту пересохло, ладони вспотели, я почувствовал, как загорелось лицо. И главное, что сказать в ответ не знаю. Вариантов никаких. На ошибку списать сложно. Мы с ней никогда сообщениями не обменивались. Значит, Я сознательно в контактах выбрал Елену Юрьевну, написал текст и отправил. Сказать, что Елена быть должна совсем не та, опять же подставить историчку. Короче, я выбрал единственный верный вариант. Просто замолчал и не отвечал ничего. К тому же в этот момент, независимо от своего желания, вдруг представил, что же пришло в голову 65-летней Елене Юрьевне, когда она прочитала, будто я мечтаю о ее груди. А потом еще добавил, что это меня возбуждает. Земля медленно поплыла куда-то в сторону. Мне было уже не страшно. Я был в ужасе. Потому что начал догадываться, на кой черт она раскрасилась, как индеец перед боем, и нацепила это платье. С одной стороны, хотелось истерически расхохотаться. С другой стороны, я боялся, что она доложит об этой ситуации матери и не будет больше симпатичной Елены Юрьевны. А если не доложит, то тогда, скорее всего, не будет меня. Потому что сохранить все это в тайне можно лишь при одном раскладе. Если я подтвержу слова сообщения делом. Хотя надежда, что я ошибаюсь, еще теплилась во мне. Ситуация разрешилась неожиданным образом. Поправив прическу взмахом ладони со старческими пигментационными пятнами, я успел разглядеть и это. Кокетливо улыбаясь, она пониженным голосом пробасила: «Если честно, я сначала разозлилась на вашу дерзость, но потом, должна сказать откровенно, поняла, что было приятно получить от вас такое неожиданное признание. Приятно, как женщине, само собой». В который раз за одно утро земля ушла у меня из-под ног. Думаю, вот это номер, то есть даже не скрывает. Неожиданно появилось вдохновение. Опять же, на фоне стресса, так думаю. Ясен хрен, у меня был стресс. Я вообще не хотел эту женщину. А от мысли, что она может хотеть меня, становилось дурно. Но и сказать ей в лоб все это не мог. Уже тогда я понимал, категорически нельзя отказывать женщине в грубой форме. Елена Юрьевна, простите меня, пожалуйста, за вольность. Весна, гормоны, я сам не свой. Мне всегда нравились женщины старшего возраста. Простите, что проявил слабость. Я не должен был так делать. Я обещаю, что больше никогда не позволю себе подобного по отношению к вам. Выпалил на одном дыхании и замер, прислушиваясь к звукам внизу. Пытался сообразить, если я закричу, сразу ли прибежит охрана. Ибо в случае любых поползновений с ее стороны, самому мне не отбиться. «Не надо извиняться, Денис, я одинока, как женщина. Вы, несмотря на молодость, привлекательны и тоже одиноки. Все предельно ясно. Вам не хватает материнской любви. Мы же взрослые люди. Я вас прекрасно понимаю, и ничто человеческое мне не чуждо. Если и вы понимаете, о чем я...» На этих словах она опять кокетливо улыбнулась, а я подумал: «Мля... какой лютый мандец!» Главное, меня уже называют взрослым, и это хреновый признак. Она сделала паузу. Я молчал. Язык отнялся. Соображал, если выпрыгну в окно, сломаю ли ноги. Блин, но лучше я себе ноги, чем она мне психику. Елена Юрьевна вздохнула томно и продолжила: «Мне кажется, вы сейчас находитесь в состоянии посттравматического стресса, связанного с будущим поступлением. Вы не совсем адекватны, вам надо отдохнуть. Давайте впредь будем считать, что этого разговора не было». Никогда в жизни с такой скоростью и восторгом я не соглашался с человеком, намекающим, что я псих. И вот сейчас... Пока Матвей Егорыч и Семен спорили, я вдруг вспомнил этот случай. Казалось бы, при чем тут Елена Юрьевна и рассказ деда? Теоретически ни при чем. А по факту меня осенило. Что я знаю об Аристархе Милославском? Ну, кроме того, что он удивительный мудак. Да ничего. Откуда? Кто такой? И вообще, Где его мамана отыскала? Ничего этого нет в моей голове. А вот теперь вернемся к тому случаю с Еленами Юрьевнами. Имя одно и то же, а люди разные. Сам факт. Имя принадлежит одному человеку, но в итоге на его месте оказался другой. А теперь можно добавить к этому слова Матвея Егорыча про послевоенное время. Путаница с документами, все такое. Но главное, Нина Григорьевна, когда рассказывала про завод, сделала акцент. Мол, так строго отбирали народ, что проверяли всю семью. И этот отдел военный. Ерунда. ГБшники 100% сидели. Соответственно, сбить с истинного пути Милославского после того, как он стал инженером, не могли. Раз он прошел все проверки, значит, человек надежный. Соответственно, срочно необходимо поговорить с маменькой и выяснить, как она познакомилась с Аристархом. Есть у меня теперь мысль, и это, конечно, будет полная задница.